Глава 10. Поход в гипермаркет. Машины в песке, как зимой в сугробе. На парковке есть несколько людей, попавших под воздействие василисков. Только по небольшому свечению ауры есть понимание, что они еще живы. Отправленных сюда спецов для зачистки не наблюдаю, даже следы отсутствуют. Небольшой ветерок почти мгновенно засыпает отпечатки в довольно-таки плотном песке. Кстати, когда купол сниму, то службам предстоит работенка по расчистке. «Хозяин, а эти ящерицы умеют воздействовать на людей через стекла?» — заметил ловец. «Вижу», — подтвердил я. «Мы как раз проходили мимо микроавтобуса. В нем водитель держит руль и открыл в изумлении рот. Мужик явно чему-то сильно удивился, да так и онемел. В салоне машины находятся две женщины, мальчик и девочка. Ребенок вот-вот справится с наваждением», — мысленно удивился мой питомец. «Часа через два обретет способность двигаться». «Вряд ли», — покачал я головой. «Его дар проиграет, не прорвет магические путы за такое короткое время». «Получается, от нечисти не скрыться за стеклами. И даже зеркальные очки не помогут». Продолжил свою мысль Манул и сделал интересный вывод. «Алекс, а наши щиты, построены на отражение магического взгляда, чем-то схожи с технологией стекла. Однако василиски наносят удар даже через очки». Ничего ему не ответил. «В своем старом мире не сталкивался с таким, но, надеюсь, мой дар справится». Кошак с места подпрыгивает, бьет лапами по песку и выдергивает желтую ящерицу с крыльями и хвостом змеи. Ловец одним движением разрывает василиска и отшвыривает в сторону. «Первый трофей. Но за него вряд ли получим хоть что-то. Мало того, нечисть еще потом и найти окажется не так-то просто. Она сливается с поверхностью, на которой находится». «Первый!» — гордо говорит кошак. «Как ты его почувствовал?» Задаю вопрос. Точно знаю, что сканирование не обнаружило эту нечисть. «Сам не понял», — признался Манул. «Рефлексы сработали. Шуршал он в песке, очень похоже на мышь». «Идем», — коротко кивнул в сторону гипермаркета. Автоматические двери заклинило. Они не открываются, и попасть внутрь не так-то просто. Предстоит заняться раскопками или отыскать другой путь. Про подземные склады речь не идет. К их входу нет смысла соваться. Пока обходили здание, еще 5 василисков уничтожили. Кошак расстроился. Я на несколько секунд его опережал и нечисть рубил. Тем не менее, мой питомец расправился с василиском серого цвета, который уже значительно больше встреченных до этого. «Интересная особь», — прокомментировал я, рассматривая узоры на хвосте нечисти. «Если не изменяет память, то змеи с таким орнаментом смертельно ядовиты». Открытие озадачило, но не испугало. Мутации среди нечисти встречал и раньше. Главное, чтобы это не перешло в постоянство. «Поднимаемся по пожарной лестнице», — объявил я. «Залезай ко мне на плечи. Так и быть, выступлю в роли переносчика кошаков». С усмешкой заявил и добавил. «За это минус одна рыбина». «Сам поднимусь», — буркнул мой питомец. До первой перекладины железной лестницы даже не пришлось тянуться. В этом помог песок. Потребуется подняться 7 метров, проникнуть через окно и оказаться в здании. Из головы не выходят отряды спецов, которых еще не встретил. Где они? Ведь сумели пройти через парковку. Кошак же продемонстрировал, как он умеет подниматься по вертикальной стене. В пластиковый сайдинг втыкает когти и довольно-таки лихо взбирается. «Окно откроешь?» Поинтересовался я, находясь у створки рамы, которую кто-то оставил для проветривания. Щель небольшая. Не факт, что Манул в нее пролезет. Точнее, я бы поставил на то, что упитанный кошак точно не протиснется. Ловец не ответил, но проскользнул внутрь помещения, и через секунду окно распахнулось. Еще одна способность. Нет, не про то, что мой питомец научился запоры открывать. Он способен пролезть там, где никогда бы не подумал. Молодец. Оглядываясь в кабинете, резюмировал я. Кто-то тут недавно работал. Бумаги разбросаны. На столе надкусанное печенье, к которому ловец приглядывается. Женская сумочка валяется на полу. Рядом лак для ногтей, помада. Направляюсь к выходу и останавливаюсь. В замке торчит ключ. Владелица не покинула помещение. Спряталась и боится показать свое присутствие. Всполохи перепуганной ауры указывают на шкаф, возле которого сидит кошак и задумчиво на меня смотрит. «И чего не сказал, что тут кто-то живой?» Вслух обращаюсь к питомцу. «Мур!» — ответил тот и поскреб когтями по полу. «Кстати, обстановка в кабинете богатая. Тут не рядовой сотрудник трудился. На стене большой телевизор, компьютер дорогой, пара картин, сейф. Или не рисковать, а изрубить шкаф?» — вслух размышляю. «Вдруг там притаилась нечисть?» Подошел к укрытию, где женская аура уже на грани истерики и паники. «Выходи, поговорим, и не бойся, не трону!» Произношу и смотрю на часы. Время неуловимо отсчитывает минуты, которые для кого-то могут оказаться смертельными. Дверца шкафа чуть приоткрылась. На меня посмотрели испуганные зеленые глаза. «Вы кто?» — хрипло произнесла женщина. «Прохожий!» — хмыкнул я, держа в руках клинки. «Что ты тут делаешь?» «Прячусь!» — лаконично ответила незнакомка. Судя по краешку лица, испуганному взгляду и дрожащему голосу, то и лет 20, не больше. При этом занимает такой кабинет? Секретарша, а ее начальница где-то на территории? «Вылезай, сейчас тебе никто не угрожает!» Доброжелательно улыбаюсь. «А зверь, который рядом с вами?» Испуганно шепчет девушка, опуская глаза. Ловец аж важно напыжился, когда его так назвали. Муркнул и грациозно потянулся, выпустив свои изумительно острые лезвия коготки. «Он хороший!» — хмыкнул я и дернул за ручку шкафа. Девушка попыталась сопротивляться, удерживать створку. Но силы оказались неравные. Вжалась внутрь и испуганно на меня уставилась. В левой руке сжимает канцелярский ножик. «Не подходите!» — прошептала и махнула своим оружием. «Дверь кабинета за мной закрой и окно, а потом сиди в шкафу сколько захочешь!» — усмехнулся я и, развернувшись, направился к выходу. Кошак фыркнул и пошел следом. «Так вы не гоблин!» — раздался мне в спину вопрос. «Кто?» — удивленно спросил я и чуть шага не сбился. — «Ну, один из тех, кто в городском парке был». Шумно сглотнув, прошептала владелица кабинета. Из статуса секретарши я ее вывел из-за одежды и нескольких артефактов, в том числе защитных, позволяющих отводить взгляд и скрывать эмоциональный фон. Кстати, не такие магические украшения сильные. В стрессовой ситуации хозяйки не смогли справиться. «Не смешно», — пробурчала девушка, смотря при этом на кошака. «Нет, гоблинам у меня свои счеты», — покачал головой, отвечая на ее вопрос. «Ликвидатор нечисти, глава клана Ярый Воин, Алекс Федоров». «Очень приятно», — выдавила из себя незнакомка, так и не покинув своего укрытия. «Дверь за нами закрой, окно запри и сиди тут, как мышь», — нетерпеливо сказал, обнаружив, что в коридоре появилось два Василиска. Мой питомец тоже подобрался, и на его когтях блеснули капли яда. Ловец почуял врага и готов к драчке. Мысленно ему дал указание разобраться с тем, кто движется справа, а себе оставил нечисть, которую уже имеет внушительный размер со взрослого хряка. Противник опасный. Одним весом способен задавить, если пойдет на таран. Правда, Василиски больше полагаются на свои магические способности. Предпочитают обездвиженную добычу, но если та не сразу попадает под чары, то через какое-то время в ход пускают жало и хвост. А еще и крыльями создают энергетические разряды. Разумеется, речь про матерых тварей. Мелкие на это не способны. Повернул ключ. Выскочил в коридор, краем глаза отметив, что Манул уже метнулся на отведенного ему противника. Росчерки клинков, всполохи огня и крупинки льда. Пробить защиту матерого Василиска не так-то просто. Отсек одно крыло, хряк подпрыгивает и словно плетью пытается подсечь мои ноги хвостом. Следовало жалить, усмехаясь, перерубая змеиный отросток. Ментальный удар от Василиска чуть не продавил мой щит, по площади которого пошли трещины. Сильна эта тварь, ничего не скажешь. Второе крыло упало к ногам попятившейся нечисти. Клинок льда удачно полоснул по глазам Василиска. Тот встал на задние лапы, готовясь к броску. Острие огненной шашки пробило толстую кожу, затрещали шейные позвонки, мерзко запахло паленым. Отскакиваю. Туша хряка с грохотом падает на пол. «Хозяин, что так долго?» — мысленно вопрошает кошак. Вертким оказался. Пинаю отрубленный змеиный хвост в сторону туши. «У меня другой вопрос. Как эта тварь сюда забралась и что тут искала?» «Скорее кого?» — фыркнул кошак и покосился на закрытую дверь кабинета. Девушка инструкции выполнила. Сумела себя пересилить и закрылась. «Молодец, хоть под ногами не будет путаться. Кстати, что есть люди, которые сумели избежать встречи с нечистью и теперь забились в различные укрытия? Например, в подсобке двое человек находятся, мимо которой прошел. Необходимо решить, с чего зачистку начинать. С первого этажа, где много попавших под воздействие нечисти покупателей и рядовых работников, или пробиваться на верхние этажи. С одной стороны, разобравшись с матерыми Василисками, то с мелкими на раз справлюсь. Они представляют меньшую угрозу. Однако жертв среди людей может оказаться больше. Идем в торговый зал. Принял решение и направился к служебной лестнице. Всего два пролета, а спуститься оказалось не так-то просто. Василиски словно обезумели. Лезли вверх, шипели, пытались достать жалами. Но все особи небольшие. Мы с кошаком уничтожили на двоих штук 40 тварей из потустороннего мира. Скорее всего, убитый в коридоре хряк их к себе на подмогу вызвал. Другого объяснения нет. В том числе и сомнительно, что крупный Василиск в этой стае главный. Есть пара аур помощнее, да и главная считается самка, которая намного опасней. Она обычно среднего размера, перемещается быстро, имеет какую-то дополнительную защиту и атакующие воздействия. «И что у нас тут?» — задался вопросом, проходя в торговый зал. Взгляд зацепился за разбросанные куски мяса и кости. «Черт! Василиски жрали своих жертв!» «Но почему так мало крови и нет обрывков одежды?» Удивленно произнес и выдохнул. «Нахожусь рядом с мясным отделом. Твари довольствовались легкой добычей, и это обнадеживает. Все ли люди уцелели?» «Сомнительно, но пока трупов не наблюдаю. Пока непонятно, где группы спецов, отправленных сюда Горовым. Иду между застывшими посетителями гипермаркета. Некоторые лежат на полу, но большинство стоит в неестественных позах. Сюр какой-то. Словно манекена вокруг. Или в музее восковых фигур. А вот и спецы!» Обрадовался, обнаружив у одного из входов застывших бойцов. Парни разбили стеклянные двери. Пробрались внутрь. Но атаки нечисти ничего не смогли противопоставить. Командир со скаленным лицом вытянул вперед меч. Вторую руку отвел для броска метательного ножа. Но так и не успел воплотить замысел. Рядом с ним сосредоточенная девица вскинула арбалет и выцеливает врага. Палец застыл на скобе спуска. «Этак ты в толстуху у кассы попадешь», — буркнул я, прикинув траекторию полета болта, если произойдет выстрел. Шашки убрал в ножны, подошел к воительнице и, обхватив ее, приподнял и повернул лицом в сторону стены. Теперь она, если и не удержит движение пальца, то никого не убьет. Кстати, грудь у девицы впечатляет, размер пятый не меньше. Импланты или природа наградила? Генерал обещал устроить баньку с дамами в знак признательности за участие в битве на заставе. Грозился таких девочек уговорить, скоротать с нами время, что век не забуду. Шувалов упор делал на выдающиеся способности и бюсты, которыми задушить девахи способны. Правда, дальше трепа дел не пошло. Наверное, он о своих словах предпочел забыть. «С чего такие мысли?» Покачал головой и дал задание Манулу пробежаться по гипермаркету и отыскать других бойцов. С этой командой все ясно. Командира и арбалетчицу прикрывало трое спецов. Двое по бокам и один позади. Вторая группа обнаружилась не так далеко. Действовала по той же схеме. Но среди них обнаружился воин с луком. Правда, он успел выстрелить. Стрела пробила информационную стойку и воткнулась в бутыль с сиропом. «Хозяин, тут несколько тел», — мысленно прислал сообщение ловец. «Все же кого-то пожрали», — поморщился я, когда подошел к кошаку. Средних лет мужик, рядом две пожилые тетки, чуть дальше лежит молодая девушка, держа за руку парня. «Достаточно одного взгляда, им уже ничем и никто не поможет. Если правильно понимаю, то они погибли в самом начале пробоя, когда еще василиски не отыскали доступную и вкусную еду. Обглоданные тела кого хочешь гонят в ныне. Но я много чего насмотрелся». Вздохнув, решил отправиться уничтожать основной костяк тварей. Честно говоря, рассчитывал на первом этаже отыскать артефакт, позволяющий соединить частички миров. Но ни пентаграммы, ни артефакта перехода не обнаружил. Это ожидаемо, с учетом метрового песка, мелких тварей внизу, то основная драчка намечается на третьем этаже. Ловца отправил на разведку, настрого запретив атаковать, а сам, вытащив из ножен клинки и держа перед собой гибель мирных граждан, стал следом подниматься. Никак не получается вызвать ярость. С василисками никогда особых проблем не испытывал. Ну, щиты их атаки отражали, а они под моими ударами умирали. Здесь же все немного не так. Зеркальная защита затрещала от удара хряка. Недостаточно у меня еще магии. Медленный источник развивается. Парочка таких атак, и не уверен, что столбом не застыну. «Хозяин, их там 17 голов», — спустился ко мне Манул. «Упитанные, сытые и обустраивают лежбище». «Собираются откладывать яйца?» Буркнул себе под нос и поморщился. «Самку или самок будут ожесточенно защищать. Да и те за свое потомство начнут сражаться. Необходимо поспешить, пока еще кладок нет, и магия твари направлена на защиту и обустройство гнезд». «У них еще и охрана выставлена», — удивился, обнаружив двух особей, находящихся на пролете перед входом на третий этаж. Атаковал без раздумий, с клинка льда запустил ледяные шипы. Они не способны убить эту нечисть, как и огонь, лишь способен подпалить их шкуры. Зато из равновесия тварей вывел. Два хряка взревели, когда в их морды острые осколки льда прилетели. Сдвоенный магический удар. Мой щит выдержал, я его вовремя стал подпитывать. Количество магии потратил большое. Решив сосредоточиться на защите, а удары наносить клинками, благо они шкуры пробивают. Василиски разочарованно взвизгнули, увидев, что продолжаю подниматься по ступеням и не застыл столбом. Нечисть, мешая друг другу, рванула в мою сторону, выставив перед собой змеиные хвосты. Скорость набрали большую, как бы массы не задавили. В последний момент прыгаю на перила, клинками наотмашь рублю, отсекая мерзкие змеи хвосты. Хряки еще не поняли, с разгону ударились о стену, а я уже на спине одного из них. Клинок льда втыкаю в затылок самой большой особи, а огненным клинком бью по хребтине второго. Сам чудом не упал. Василиск умер мгновенно, его морду лед сковал, а вот второго ловец добил в излюбленной своей манере. Кошак оказался на голове нечисти, ударил своими когтями в ушные прорези. Когти лезвия достали до мозга твари. Но та умерла не сразу. Скинула с себя манула. Успела развернуться и оскалила морду, из которой пошла зеленая пена. Яд моего питомца завершил начатое. Василиск покачался на своих мощных коротких лапах и завалился. Ауры этих тварей исчезли из магического пространства. «Молодец!» — похвалил я питомца, вцепившегося когтями в стену под потолком. «Спускайся!» «Не могу!» — ответил тот. «Почему?» «Когти увязли. Если их втяну, шлепнусь, а тут высоко!» — заявил ловец. «Ничего с тобой не случится!» — покачал я головой. «Перевернешься в воздухе и приземлишься на лапы. Тебе легко говорить, а падать-то мне!» — возразил кошак. «Ну и виси тогда, я дальше пойду!» Отмахнулся от своего питомца и стал подниматься по лестнице. «Мне показалось?» Или ловец пробубнил ругательство? «Нет, не показалось». Он использовал несколько непечатных фраз и все же спрыгнул на ступеньки. Как и предсказывал, он славно самортизировал на лапах и через мгновение меня догнал и сказал: «Проведу короткой дорогой. До основного скопища нечисти». «Валяй!» Не стал отказываться, но не слишком понял, что тот подразумевает. Оказалось, что на этаже хитросплетение коридорных лабиринтов. Мы с Манулом пару раз вступали в короткие схватки с Василисками. Зарождающая волна ярости стала подниматься, когда дошли к скоплению аур нечисти. Нас не ожидали, но как только появилось, то двух маток окружили хряки. Нанесли ментальный удар, и мой питомец попал под его воздействие. Кошак не застыл столбом, продолжая двигаться, но словно в замедленной съемке. «Назад!» — приказываю своему питомцу, а сам направляю стену огня на нечисть, а следом волну холода и сразу же волновой удар. Мне показалось, что здание тряхнуло. «Не до этого!» Клинки поют свою песню. Во все стороны летят части Василисков. Мою защиту пытаются пробить, и местами та трещит. Вот какой-то Василиск умудрился пойти на таран. Увернулся, с клинка холода вслед ударил хлыстом льда и снес тому морду. Огненный клинок широким росчерком перерубает хвосты еще двум тварям. В воздухе стоит невыносимый запах. К потолку поднимается пар и дым. Что-то загорелось, под ногами осколки стекол, сломанная мебель. Осталось три противника и двое из них уцелевшие самки. Не справился мой щит с двойным воздушным ударом, рассыпался. Но зеркальный доспех отразил ментальный удар. Правда, он не полностью справился. Мышцы налились тяжестью. Малое целебное и заклинание бодрости сработали, и сразу же стало возвращаться состояние ярости. Отлично! Потребовалось 5 минут, прежде чем в помещении исчезли ауры нечисти. Кстати, трофеи хороши. Магические камни обещают оказаться большими и мощными. Но с этим разберется Ризо, как и со шкурами и змеиными хвостами. Что он еще сумеет использовать в наших интересах? Понятия не имею. Надеюсь, что-нибудь придумает. «Ловец, ты как?» Задаю вопрос и оглядываюсь. Кошак стоит на месте, двинуться не может. Досталось моему питомцу. Какой-то удар Василисков он пропустил. По связывающей нас с ним нити направляю заклинание исцеления. Вкладываю остатки магии, благо ни одной нечисти в живых не осталось. «Хозяин, спасибо!» Мысленно произносит мой питомец и плюхается на пятую точку. Лапы от напряжения дрожат и не держат. Очень неприятная магия у этих тварей. Не хотел бы оказаться их добычей, когда понимаешь, что происходит, а сделать ничего не в состоянии. Все уже позади. А на будущее тебе урок, что безрассудно тратить силы не следует. Проворчал я, подходя к кошаку. Погладил его по голове и потрепал за ухом. Подумал и добавил. «Наказать тебя за такое? Рыбу на пару дней лишить?» «За что?» — возмутился мой питомец. «Мне силы требуется восстанавливать. От истощения околею». «Это вряд ли», — покачал я головой. «Ты уже жирок набрал. Стал медленно на приказы реагировать. Ладно. Нам еще надо разыскать артефакт прорыва, уничтожить его и убираться отсюда. Завтра последний день экзаменов, и хочу их посетить. Из соседнего зала фонит странной магией, — подсказал Манул. Она какая-то неправильная. Действительно, вместо привычной пентаграммы стоят каменные столбики с выбитыми на них символами, а в центре небольшая статуя Василиска. Какой-то лорд-демон забавлялся, не иначе. Магической энергии полно, она проходит между столбов и замыкается на основном артефакте. Если уничтожить статую, то произойдет приличный выброс энергии, который приведет к взрыву. Поэтому стал разрушать столбы с рунами. Какой-то рассыпается от воздействия клинка холода, от другого шашка отскакивает, но огненный сопротивляться не может. Сам же артефакт уничтожил тройным ударом. Рубанул клинками и воздушным кулаком. Жаль. Выдохнул, увидев, что все превратилось в мельчайший песок. Зато неплохо работу сделал. Спустился на первый этаж, прошел мимо застывших людей и выбрался через разбитые отрядом Горова двери. Кошак молча следует рядом. Он о чем-то сосредоточенно размышляет и не выглядит веселым. Думаю, понял, что биться с нечистью — это не прогулка, и существует опасность погибнуть. Когда всегда побеждаешь, то получаешь уверенность в своем могуществе. А тут хвостатый на собственной шкуре ощутил беспомощность. Впредь станет осторожнее и хитрее. Опыт приходит на поле боя и никак иначе. Оцепление на месте, лица бойцов удивленные. Они с недоумением смотрят на горы песка, по которому иду в их сторону. Навстречу направился глава СБ Империи. На лице Горова напряжение, мышцы застыли. Ауру он контролирует, но движения нервные. «Алекс Григорьевич, что там?» — спросил Горов, внимательно меня осматривая.